Как-то не по-братски, ребята, неожиданно для себя самого, выпалил Гром сквозь отдышку, наученный Необе. Сама девушка молчала и готовилась выхватить пистолет. Конечно, о том, чтобы поторговать, после драки не могло быть и речи, но и просто сдаться она не собиралась. «Мы еще и отдышаться не успели, а вы уже наезжаете», — добавил Гром, пытаясь играть свою роль, хотя у самого едва не свело очко от страха. «Да кто на вас наезжает, а?» — спросил крупный и высокий, грязный парень, с практически голым торсом. «Мы просто поглядеть, кто да что, свои мы», — добавил Гром. «Нам бы на огонек к хорошим людям, водички бы да пожрать чего, а Лукас знает, что вы тут здороваетесь с добрыми путниками», — спросила Необе, и ее вопрос немного насторожил банду. «А мы его хорошие друзья», — парировал здоровяк, испытывающий, глядя на парочку. «Какое совпадение, и мы тоже», — добавила Неа, но разрядить ситуацию это не помогло. Правда, бандиты все же не решались на какие-либо жестокие меры, поэтому прибегли к другому способу. «Да вы вроде нормальные», — сказала одна из девушек, чем-то похожая на Необе, но одетая в одни шорты, драную майку и вся в веснушках. «Может это, раз вы нормальные, подкинете чего, а? Че вам, жалко, у вас там вроде много чего есть», — сказала она, стараясь рассмотреть рюкзак Грома у него за спиной. Он хотел было запротестовать такой наглости, особенно учитывая, каким трудом все нажито, и какой мукой дотянуто им аж сюда. Но прежде чем Гром открыл рот, Необе его опередила. «А чё, хорошим людям не жалко», — сказала она, быстро порылась в самодельном рюкзаке Грома, и передала девушке скрученное покрывало, несколько железок цветного металла и небольшую электроплату. Их новые знакомые обрадовались, поблагодарили и пожелали хорошо провести время в петле, что для знающих это место людей прозвучало бы скорее, как насмешка. Гром был недоволен, что их немного облегчили на добро, но не озаверила его, что это мелочь, по сравнению с перспективой остаться без припасов в этой глуши, или вариантом быть где-то тихо прикопанным. Поднимаясь по скрипящим ступеням, вскоре они оказались перед примитивным забором. С его внутренней стороны возвышалось несколько дозорных вышек, но только на одной из них находился наблюдатель, и тот, кажется, был не совсем трезвым. Неа и Гром сами открыли ворота, вошли внутрь и застыли на месте. Пространство в этом не то поселении, не то лагере, было немного. Примитивные хижины, казалось, карабкались друг на друга, некоторые из них были просто косыми крышами, смастеренными над открытым лежбищем. Дальше дозорные вышки были построены на крышах чьих-то домиков. Народу здесь было не так и много, что и понятно, ведь даже рейдеры или другие отбросы пустоши старались долго не задерживаться в петле. Ведь если не чей-то нож мог прикончить вас, то это вполне могла сделать какая-нибудь болезнь во время очередной эпидемии. Первыми путников пустоши поприветствовала жуткая вонь. Она доносилась из грязного угла, где было построено некое подобие уборных. Похоже, их давно не убирали, и последние годы нужду справляли рядом с ними и прямо на них. В другом конце петли располагались неплохие хижины и палатки, в которых содержались местные блудницы, и из которых воняло чуть лучше, чем из местных уборных. Нужно заметить, что большая часть девушек, в них содержащихся, были рабынями и пленницами, больше походили на домашний скот, и то не самый ухоженный. Даже Гром, пожалуй, не спешил бы утолить свою похоть в таком месте, с этими бедными, больными, избитыми и грязными девицами. Но, похоже, для большинства местных посетителей, это было куда лучше, чем ничего, и даже в данный момент половина из девушек были заняты своим нехитрым промыслом. Где-то в центре этого лагеря находилось несколько прилавков с торговцами, и прилавок местного администратора, которого Неа называла Лукасом. Но пробраться туда было не так уж и просто. Протискиваясь через узкие улочки между кривых хижин, перелезая через лужи нечистот, блевотины и иногда через людей, не то живых, не то неясно каких. Рядом с прилавком администратора стоял 5 столов, 2 из которых были облеваны, за другими сидело по паре человек. «Королевская дресня», — гордо заявляла деревянная табличка над прилавком Лукаса. Сам администратор был худым и очень загорелым, немолодым мужчиной, с пробивающейся сединой среди грязного пучка волос, сломанным носом и несколькими небольшими шрамами на лице. Одет Лукас был в изодранный пиджак без рукавов, весь в пятнах и масленичных подтеках. Заметив меня, он очень удивился, его глаза сузились, но потом на лице расплылась жутковатая улыбка, выдающая в нем старого головореза. Гром и Неа сели на паре стульев перед его прилавком, и какое-то время она и Лукас молча глядели друг на друга с улыбками. «Лапочка, ты ли это?» — сказал Лукас, и тут же достал 3 стакана и бутылку коричневого самогона. «Я, Лукас», — ответила Необе, и они ударили стаканами, прежде чем опустошить их. «Жив еще, как видишь, не думал, что еще увижу тебя. Про тебя здесь уже не вспоминают», — добавил он тихо. «Но все равно, видимо, нужда заставила, сама не думала, заставила, братишка, только и надеялась, что ты тут все еще есть». Лукас молча кивал головой, после чего оглядел Грома и спросил: «Твой приятель, или парень, похож на сосунка? За языком следи, если он тебе дорог». «Обиженно и грозно», — мгновенно ответил Гром, но не обе и Лукас только расхохотались на его выпад. «Сам следи, придурок», — сказала она Грому. «Этот мужчина может выпотрошить тебя в 3 мгновения, так что прояви уважение». «Нахер, никто не будет меня так просто оскорблять». «Да все нормально», — спокойно сказал Лукас. «Напоминает мне меня в молодости. Я тоже раньше чуть что, ножом по горлу или в брюхо, а сейчас уже попроще». «Стареешь?» — подколола его Неа. «Нет, понимать просто начал. Не так это все и важно, понимаешь? Сила она в спокойствии. Оно словно возвышает тебя над теми, кто не думает, и действуем импульсивно». «Стареешь», — подтвердила Неа, и они вместе с Лукасом снова захихикали. Какое-то время они беседовали о жизни и о последних событиях. Похоже, в прошлый раз Необе наделала в петле шума, прирезала и отравила 5 крутых парней. Но, если тогда и были желающие отомстить девушке, то за прошедшие несколько лет о ней почти забыли. Похоже, что в прошлом Лукас и Неа занимались какими-то общими делами и, возможно, путешествовали на восток. Грому уже было более интересно, было ли между этими двумя что-то другое, ведь Неа, похоже, не сильно сдерживала свои интимные желания. Лукас щедро наливал в стаканы Грому, а потому парень быстро забыл нанесенную обиду и даже решил вклиниться в их разговор. «А ты тут типа главный?» «Я?» – удивился Лукас. «Не совсем. Я хотя и типа администратор, но тут ничем не владею. Так, стараюсь, чтобы в петле все более-менее держалось вместе. У нас тут главных нет, а если кто попытается стать, то его скорее на нож посадит, чем позволит». «Лукаса просто уважают, понял?» — сказала Неа. «Без него эта дыра была бы еще хуже, если бы была бы вообще. Умеешь ты, лапочка, подлизаться как следует, порадовать душу», — сказал Лукас, посмеиваясь. Девушка мило улыбалась в ответ, и на самом деле была даже более благодарна, чем выражала. Лукас ни разу не предавал ее, хотя мог, что для Грома было еще одним подтверждением того, что чем бы там они ни занимались во время походов или рейдов, Неа наверняка разделяла с ним и койку. Они показали свое добро. Неа объяснила, что им нужна жратва и вода, и немного бухла, чтобы добраться к Дримленду. Жратва была чуть ли не главным товаром в петле, и вся добыча Грома и Необе не могла покрыть стоимости необходимых припасов. Но Лукас уступил и в этом, явно в ущерб себе. Пока происходила сделка, мимо проходил бритоголовый, скудно одетый рейдер, с очень злым лицом. Какое-то время он наблюдал за происходящим, после чего заговорил, обращаясь к Грому. «Твоя тёлка?» «Моя», — весело ответил Гром, внезапно схватил Необе за задницу и сильно сжал. Девушка едва сдержалась, чтобы не ударить Грома, но восприняла это как попытку выглядеть убедительной парой. «Я бы ей личико перепачкал в белое», — ухмыляясь, добавил рейдер. «Регулярно пачкаю», — радостно продолжил Гром. «А она обожает потом все слизывать. Грязная девочка». Стиснув челюсть, Необе удалось выдавить из себя улыбку скромницы и смолчать, хотя лицо стремилось скривиться от гнева. «Сколько?» — спросил рейдер, жадно облизывая губы, отчего Гром немного опешил, а Необе едва заметно подала ему знак головой, отрицательно мотнув. «Не, прости, брат, она моя и не продается. Чё тебе, жалко, что ли? Разок только присуну». «Не пойдет. А ты чё такой дерзкий, а?» — тут же вспылил рейдер, когда не получил желаемого. «Парень сказал, что нет, не наезжай», — спокойно добавил Лукас, но для раздосадованного рейдера он, похоже, не был большим авторитетом. «Жена она моя», — внезапно сказал Гром, прежде чем рейдер успел нагрубить и Лукасу, после чего погладил Необе по затылку и щеке. «Люблю я ее, понял?» Гром сказал это с таким взглядом и так серьезно, что Неа чуть было не открыла рот от удивления, и тут же обомлела. Рейдер фыркнул, но, как ни странно, подобного заявления хватило, чтобы заставить его уйти. Лукас тихонько рассмеялся, повторяя про себя жена. Смеялась и Необе, но за ее смехом было скрыто нечто иное, в чем она бы никогда никому не призналась. Тягучее чувство досады и боли, и одновременно странное удовольствие. Кажется, ей понравилось то, что сказал Гром, и как он это сказал. Это смогло усладить девичью душу Неа. «Ну ты и ляпнул, Фагги», — быстро парировала она, чтобы скрыть свое смущение и всякие чувства. «Зато теперь, возможно, уйдете отсюда спокойно», — сказал Лукас. «А если чего, у этого козла всего несколько дружков. Только скажи, я помогу уйти». Неа с благодарностью сжала руку Лукаса, после чего он добавил: «Не думаю, что вы тут задержитесь. Так, прости, точно не сейчас, да и сам посмотри, и час не прошел, а я уже дважды почти вляпалась». Лукас молча кивал головой и ждал, пока Неа наполнит рюкзак Грома припасами. Казалось, они хотели обняться, расставаясь, но не могли себе этого позволить, чтобы не подставить Лукаса в случае чего. «Береги себя, лапочка», — сказал он ей, прощаясь. «Может, еще свидимся, и ты тоже, и себя, и эту дыру. Тогда все возможно». Допив стакан, Необе попрощалась, Гром также кивнул Лукасу и поплелся за ней. Как же много он хотел спросить у нее, но сейчас момент был неподходящий. Они то и дело смотрелись по сторонам, чтобы не стать добычей, не успев даже покинуть петлю. Некоторые косились на них, но никто не проявлял угрозы ни в самом лагере, ни за его пределами. Когда они немного отдалились, Необе заговорила первой: «Не вздумай больше делать такое, понял? И говорить, да я только, чтобы он поверил». «Все равно», — злилась Неа, все еще ощущая оскорбление за такую наглость. «Люблю ее, так только педики говорят, понял? Может», — задумавшись, ответил Гром, после чего умолк, замялся, но продолжил: «Хотя ты не права, если любишь, это не значит, что слабый. Я думаю, это нормально». Необе расхохоталась, хотела как-то оскорбить или унизить Грома, но не успела, и тот вновь заговорил: «Да и когда любишь, нет ничего плохого в том, чтобы жениться. Нормальный мужик хочет трахаться со всеми подряд, а не сидеть с одной и той же титькой». Хихикнув, перебила его Неа: «Хотя, чего ожидать от такого слюнтяя, как ты? Была бы ты не такая острая на язык, я бы взял тебя в жены», — неожиданно сказал Гром. Неа шла позади, и он не видел, как от его слов девушка замерла на месте, встревожилась, и первое время не знала, что на такое сказать. «Ты это, Фагги, херню не говори, понял, бля, придурок? Ты крутая», — признался Гром. «Классная, такая яркая. Я, конечно, не так крут, но я могу стать таким же. Мы бы могли на пару заниматься делами, и все такое. То, что ты пару раз меня трахнул, еще не повод такое говорить», — едва сдерживая тревогу, отвечала девушка, после чего начала оскорблять Грома, пока ее словарный запас не закончился. «Зря ты так», — спокойно ответил парень. «Я ведь не сосунок, и всерьез все говорю». «Пошел ты, придурок», — ответила Неа, и надолго замолчала. Чтобы немного успокоиться, девушка начала опустошать запасы самогона. Охмелев, Необе принялась унижать Грома, рассказывая, какие у нее были крутые парни и мужики, не то, что он. Обвиняла его в слюнтяйстве и слабости, и частенько требовала, чтобы он заткнулся, хотя Гром не говорил ей единого слова, а только обиженно кривил лицом. Потом пьяная Необе упала на землю, Гром пытался помочь ей встать, поддерживал под руку, пока они шли. Конечно же, все это время он продолжал выслушивать о том, какое он ничтожество. Гром вдруг осознал, насколько Неа может быть слабой. Сейчас он бы запросто мог пырнуть ее спрятанной в секретном кармане заточкой, но правда была в том, что он уже давно перестал думать о мести. Когда Гром был еще мал, он частенько слышал об этой любви всякое, но сам считал, что это выдумка такая. Всем говорят, что придет время, и они кого-то полюбят, но сам Гром был уверен, что в его жизни подобного никогда не будет. Но, кажется, он ошибался. Необе была такой сукой, и после всего, если подумать, она должна была бы быть далеко в конце списка вероятных претендентов на настоящую любовь Грома. Но, как и говорили старшие, все случилось внезапно и не по законам логики. Пришлось сделать привал на пару часов, пока мисс само совершенство не пришла в себя достаточно, чтобы самой передвигать ногами. После этого отдыха Неа немного успокоилась и перестала наезжать на Грома, и просто смотрела вдаль задумчивым взглядом. В голову лезли невольные мысли, что не так уж он и плох, Этот придурок с татухой на члене, вроде туповат, но решительный, свободу любит, и, пожалуй, у него и вправду есть потенциал. Да и не такой он, как большинство ему подобных, любит веселую жизнь, но не псих. И что важно, под личностью рейдера было что-то от романтика. Ей еще никто так не говорил, по-настоящему, без дерьма и все такое. Ниоби позволила себе маленькую фантазию о том, а как бы все могло быть, если бы она и вправду стала его женщиной. Совместные походы, надежное прикрытие с тыла, пара сценок о том, как они вместе веселятся и смеются. Такие теплые, приятные фантазии, доходящие чуть ли не до маленькой хижины где-то на краю известного мира, далеко от всех остальных. Приятные, теплые, но и почему-то болезненные и пугающие. Ниа была не глупой девушкой и поняла, что ей предстоит с этим всем разобраться, чтобы в ее душе и воле не дай бог не поселилась смута, вызванная неправильно принятым решением. Похмелье и мысли не дали Ниобе ощутить опасность. Вооруженные мужчины в кожаных костюмах появились внезапно из-за скалы и укрытий в земле. Трое, но у всех старые, автоматические винтовки, да и внешне было сразу понятно, что это ребята опытные. «Ну что, добегались», — заговорил один из них, с ковбойской шляпой на голове, с длинной, но худой и жидкой бородкой, и такими же усами. «Добро пожаловать на вечеринку, ушлепки», — добавил второй, с дробовиком, толстый и вонючий, даже на расстоянии в десяток метров. Это был полный пиздец, и пока Гром замер, пораженный внезапностью, Ниоби уже успела представить с десяток способов, чем все закончится. Ну, все они заканчивались плохо для парочки рейдеров, но она заметила также одну важную деталь. У всех троих были значки в виде серебристой звезды. Это были законники, охотники за головами, ну и в целом, все те же рейдеры, которых не терзают приступы совести за все злодеяния, по той причине, что свое зло они делают, защищая закон. В голову девушки пришла одна идея, глупая, рассчитанная на глупость законников, но других вариантов Ниа не видела. Она упала на землю, изобразила искренний испуг, с истерикой, слезами и ужасом на лице, и прибилась к ближайшей скале. Вначале законники наставили на нее оружие, но через несколько мгновений немного расслабились. «Не нужно, не нужно больше, прошу, пожалуйста, отпустите», — причитала Ниоби, и внешне была похожа на типичную жертву. Не опуская оружие, законники приблизились, и, кажется, действительно были немного растеряны. Они приказали Грому поднять руки и опуститься на колени, повторили то же самое для Ниоби, но та продолжала изображать перепуганную жертву, умоляя, чтобы ей не делали больше больно и отпустили. «Чё это, пленница твоя?» — спросил законник в шляпе, чем подтолкнул Грома к пониманию того, что задумала его спутница. «А чё?» — дерзковато ответил он законнику. «Вам развлечься, о цене договоримся». «О цене, да?» — спросил со злом законник и ударил Грома прикладом по лицу. Парень растянулся на земле, выплевывая кровь изо рта. «Ненавижу таких, как ты, тварь!» — кричал законник, пока продолжал бить Грома прикладом. «Бей его, Тревор!» — подтрунивал товарища толстый законник, с садистским наслаждением на лице и радостью, от каждого вскрика Грома. Третий, также бородатый и потлатый, в это время открыл бутылку с пивом и, посмеиваясь, наблюдал за происходящим. Когда Тревор устал, то его вспотевшее лицо уставилось на испуганную Ниоби, и он постарался улыбнуться как можно более приветливо. «Не беспокойтесь, мисс, мы люди закона, и вам ничто не угрожает. Но, пока наш походец не закончился, вам придется остаться с нами. Если вы, конечно, не хотите добираться в безопасное место в одиночку. Прошу, я через многое прошла, я больше не могу», — сквозь слезы отвечала девушка. «Да ладно, детка, не беспокойся», — добавил толстый. «Мы же культурные люди, и тебя не тронем. Может, соснешь пару раз, но за свободу это даже не плата». «Ай!» — законники хихикали, отпускали шуточки по поводу слабости Грома и того, как же Ниоби повезло, что они ее спасли. В какой-то момент глаза отходящего от боли Грома и Ниоби встретились, и парень понял, что скоро нужно будет действовать. Законники немного расслабились, хотя оружие держали в руках. В тот момент, когда третий передавал бутылку пива толстяку, Ниоби выхватил пистолет и начала стрелять. Все произошло в считанные секунды. Ниа дважды выстрелила в живот толстяка и, прикрываясь им, всадила остатки обоймы в третьего. Прежде чем подохнуть, третий успел сделать несколько выстрелов, попасть жердяю в спину, но, нашпигованный свинцом, Он вскоре оказался на земле. Еще через полсекунды огонь открыл Тревор, также попал в спину жердяю, но не успел расстрелять его или не обе. Преодолев боль от ран и травм, Гром сумел подняться и сделать несколько ударов в спину Тревора заточкой. Законник вскрикнул, но не упал. Резко повернулся, желая расстрелять ублюдка, напавшего сзади, но в этот момент чуть ли не ползающий по земле Гром метнул в лицо Тревора горсть пыли и откатился в сторону от забивших в землю пуль. «Сосни это, сука!» — крикнула Необи, раз за разом вгоняя короткий нож в область паха все еще стоящего на ногах толстяка. Прежде, чем скрутившийся толстяк успел упасть на колени и лицом в пыль, Необи, вооружившись его дробовиком, выстрелила в спину Тревора. Законник упал на колени, хотел развернуться в ее сторону, но получил еще один выстрел в грудь. Все закончилось. Кровь лужами растекалась из-под законников. Тело третьего даже не вздрагивало. Толстяк страшно стонал и рыдал, а Тревор хрипел и задыхался от крови в легких. Он еще пытался дотянуться рукой до пистолета, но слишком быстро слабел. Необи, быстро осмотрев Грома, принялась грабить все еще живых законников, и нужно заметить, у них было что взять. Пока не подлечивала Грома их стимуляторами, сдох Тревор, сдох первей жердяя, из-за чего не проиграла Грому на спор единственную бутылку пива. Также девушка не пожалела своему спутнику дозу медха, заметив, что Гром хорошо поработал. Пока рейдеры вновь перекладывали добро в рюкзаках, сдох и жердяй, продолжая смешно пускать слюни и сопли. Если бы не раны Грома, можно было бы считать это приключение даже веселым. Ну, по крайней мере, до самой ночи Грому и Необе было над чем посмеяться и что пообсуждать. На ночь они остановились среди пустоши, под брошенным у скалы пикапом, над которыми натянули кусок дырявой ткани. Травмы вновь начали болеть, и Гром вымолил у спутницы еще одну порцию медха, выпил много алкоголя. От их действия он почувствовал себя куда более раскованным, поддался приливам теплых чувств, обращенных к своей спутнице. Гром предложил Необе заняться любовью, по-настоящему, с нежностью и без глушителей. Но просьба Грома неожиданно разозлила Неа, и та отказала, ссылаясь на то, что потом Фагги позволяет себе всякую херню говорить и делать, и что он, пока он не будет вести себя как мужик, то ни хера не будет. Потом Гром и сам не мог понять, чё оно все так странно вышло, и было ли дело только в бухле и наркоте, или еще и в чем другом, в чем он сам не сечет. От слов девушки ему стало от чего-то обидно, да настолько, что он чуть было даже не всплакнул. Все обиды и боль, все оскорбления и унижения, все они захлестнули его душу. Но он не позволил романтической части себя залиться слезами, вместо них пришел смех и злая решимость порвать давящий его мир на куски. «Как мужик, значит, да», — зло прошипел он и, не задумываясь о последствиях, направился к подстилке Необи. Нужно признать, что за прошедшие дни девушка и вправду стала доверять Грому и уж точно не ожидала от него угрозы. Прежде, чем она успела проснуться, парень уже держал ее за руки. «Какого хера?» — выкрикнула она и попыталась вырваться, но старые приемы были уже знакомы Грому. Попытки девушки бороться были провальными, и вскоре ее рука оказалась у нее за спиной. Еще можно было что-то придумать, но потом в горло Неа уперлась заточка Грома. «Фагги, ты чего ебанулся?» — испуганно спрашивала Неа, пытаясь одними глазами увидеть, что у нее там за спиной. «Сбавляй, сука! Ты лунатик, или что?» «Фагги, значит, да?» Послышался холодный как лед голос позади нее, и в этот момент Неа поняла, что это совсем не шутки. «Гром, прекрати, прошу», выдавила из себя девушка, но сила обид все еще кипела в парне, и он просто не мог услышать ее просьб. Гром дотянулся до веревки и принялся связывать руки Неа у нее за спиной, не обращая внимания на просьбы девушки и не убирая далеко заточку. «Привяжу тебя, суку, и брошу тут, что ты себя позволяешь. Прекрати, сейчас же», — потребовала девушка, но ее последняя уверенность испарилась после звучной пощечины. Гром связал ее руки, положил на спину и принялся снимать с нее обе штаны. «Значит, любишь грубость?» «Да», — зло шипел на нее Гром. «Любишь, когда тебя силой берут?» «Да». «Любишь быть грязной шлюхой?» «Да». Необи больше ничего не отвечала, но испуганно смотрела на взбешенного Грома. «Все вы потаскухи одинаковые. Значит, я хуевый?» «Да, а все те животные, что тебя ебали, вот они-то как раз», — кричал Гром, окончательно срывая с девушки штаны и разрывая на ней курточку. Он смочил слюной нежное место Необи и заставил ее вскрикнуть, жестко входя, держа руки на горле девушки, Гром продолжал рубить словно ножом, лапал ее грудь, улыбался и смеялся, пока она болезненно стонала. «Вот, вот так тебе нравится, да, как настоящая, грязная, потаскуха». Гром отвесил девушке еще одну пощечину, но Необи продолжала стоически переносить его безумие, позволяя себе только стоны. «Уверен, потекла сразу, да, только жердяй заикнулся, что народ даст. Любишь таких, да, таких любишь». И вновь зазвенела пощечина, после которой внезапно Гром остановился и нежно поцеловал Необи. Она ощутила, как его горячие слезы текут по ее лицу. «Накажи меня», прошептала она ему на ухо, со смесью испуга и страсти в голосе. «О, конечно, накажу», кричал Гром, резко перевернул ее на живот. Девушка невольно вздрагивала, предвкушая наказание, и от неповторимой тревоги, накаленной происходящим. «Любишь так», кричал Гром, сильно шлепнув девушку по ягодице, и еще раз, и еще по другой, заставляя Необи стонать. «Хочешь этого, да», шипел Гром, пристраиваясь членом в заднице трепещущей девушки. Но, неожиданно он остановился, и подполз к заплаканному лицу Неа. «Сначала тут поработай, шлюха», зло сказал он, толкая член к губам девушки. Необи повиновалась, позволяя Грому утолить его садистскую жажду, вгонять инструмент на максимально возможную глубину. Неа давилась, заливалась слезами, выплевывала тягучую слюну, подчиняясь жестокости Грома. «Теперь проси меня», — повелевал он. «Проси, сучка, иначе на этом и остановимся. Накажи меня», — с унижением в голосе, — просила она, и Гром, приподняв ее таз, грубо вошел. Не обращая внимания на стоны и крики девушки, Гром толкал все сильнее и быстрее, испытывая грязное удовольствие, струящееся в глубинах его души. Но теперь важными были и другие вещи. То, как она пахла, какой теплой была, и ее беззащитность, ее стоны боли и удовольствия, ее слезы, ее беспомощность. Именно теперь он ясно ощутил, насколько же она важна для него, и за ее любовь он был готов жить или умереть. Поддавшись страстному чувству тепла, он жестко поднял голову Необи к себе, чтобы нежно и любяще целовать вновь и вновь. Вскоре он дошел до пика, и казалось, что семя, которым он заполнял Неа, вылетало из всего его тела, из рук и ног, и даже головы, словно жидкое пламя, льющееся отовсюду, плавящее его плоть и вымывающее обиды и боль. Момент страсти был столь силен, а напряжение между ними так велико, что разрядка чувств открыла Грому болезненное и грязное наслаждение, которого он не знал еще никогда. Разбитая его страстью и жестокостью, Необи лежала почти не двигаясь, только вздрагивала, все еще постановая. Было в ней нечто особенно сексуальное, грязная, липкая, истощенная хардкором. Гром несколько раз поцеловал ее в ягодицы, гладил по шелковистым ножкам, пока девушка понемногу возвращалась в обычное состояние. Он достал ее пистолет, разрезал веревку на руках, вложил оружие в неуверенную руку Необи и приставил к своей голове. «Жми, забирай обратно, мне плевать». Какое-то время, дрожащая от пережитого, Неа пыталась удержать пистолет, не убирая его от головы парня. Такой неуверенный и растерянный Гром ее еще не видел. «Придурок, чокнутый», — ответила она, опуская оружие. «Обсудим это завтра». И обессиленная, упала на свою перепачканную подстилку, пытаясь хоть как-то укрыться рваным в клочья покрывалом, и почти сразу уснула. Гром не смог сразу уснуть, встревоженный чувствами, в том числе и виной. Нет, ему понравилось то, как он жестко отымел Необи, ему были приятны физически и морально, а еще торжествовало его мужское достоинство, наконец-то воздавшее девке за все обиды. Но, сделав все те вещи с нею, он надругался над тем, к чему испытывал теплые чувства, и это было больно одновременно. Утром Необи была холодна с ним, ее недовольство ощущалось, хотя всех его причин Гром не понимал. Правда была в том, что временами ей и вправду нравились игры вроде тех, к которым ее склонил Гром, к тому же так неожиданно, и так искренне жестко. Но удовольствие, которое она получила, вызывало в ней чувство вины, ведь после всего ее доминирования над ним, она проявила своего рода слабость. «Поговорим?» — спросил Гром, так и не дождавшись, когда начнет его спутница. Необи недовольно откинула в сторону рюкзак, и первое время молча смотрела на него. «Хорошо, если ты еще раз сделаешь нечто подобное, я убью тебя, понял? И дело даже не в обиде или чем-то другом. Я просто буду вынуждена». В ответ Гром молча кивнул головой и задал следующий вопрос. «А что насчет нас, нас?» – выкрикнула Ния и наигранно хихикнула. «Я уверен, что это настоящее». Девушка хотела было оскорбить Грома, высказать ему, какой он придурок и как ведет себя неправильно, но не могла. Где-то в глубине себя ей хотелось быть нужной, быть по-настоящему любимой, но и отказаться от свободной жизни казалось невозможным. «Я, не знаю», — сдалась она, — «давай доберемся в Дримленд, мне нужно отдохнуть и подумать». Гром спросил, может ли он поцеловать ее, но Ния выругалась на него и потребовала, чтобы он перестал вести себя как педик. Втайне Грома забавляла реакция девушки, теперь ее злость и раздражение казались ему даже милыми. Если в меру, конечно, так как даже милые они обе все же умела уязвить то самое достоинство. Следующие два дня они продолжали двигаться на запад, стараясь обходить все подозрительные места, а однажды даже небольшой отряд каких-то людей. Было несколько стычек с мутантами, но благодаря оружию, трофейно добытым после стычки с законниками, эти драки не были чем-то опасным. Они пришли в местность, где пустошь не была столь жестока, но здесь местность была очень неровной, и только благодаря чуткости Необи их парочка смогла избежать серьезных проблем и затаиться, чуть не наткнувшись на троицу супермутантов. Тогда ни Гром, ни Необи понятия не имели, с чем столкнулись. Эти странные существа были хорошо вооружены и неплохо защищены, вели за собой на привязи двух мужчин. Судя по разговору монстров, Необи догадывалась, что они значительно тупы, и больше боялась того, что их заметят пленники и начнут просить о помощи. Но тогда все обошлось. За эти дни Ния не позволила Грому даже прикоснуться к себе, соблюдая видимость женского достоинства, хотя, в чем-то была бы не против повторить их дикую игру. Гром же ощущал потребность говорить ей что-то приятное, нежное, но не мог, ведь при малейшем проявлении нежности получал обвинение в своей неправильной ориентации. Но Ния не лгала и не хотела играть с его чувствами, и действительно надеялась, что в городе сможет собраться с мыслями лучше, понять, чего ей хочется на самом деле. На Дримленд надеялся и Гром. В конце концов, где, если не там, могут сбыться его мечты? И даже если Необи откажет ему во взаимных чувствах, наркота, бухла и шлюхи уж точно помогут ему забыться. На западе уже отчетливо виднелась большая горная вершина, покрытая снегом, а это означало, что Дримленд был уже недалеко. К вечеру третьего дня они должны были быть на месте. Гром все расспрашивал про город и местные банды, уже подумывая над тем, куда бы пристроиться. Необи также подумывала о будущем Грома, и если вначале она действительно собиралась пристрелить его, то теперь уже просто не знала, что делать с этим придурком. В какой-то момент Ния вновь услышала подозрительный шум, но прежде, чем успела понять, где находится угроза, недалеко, на землю упала самодельная граната. Необи успела толкнуть Грома, чтобы тот укрылся, успела залечь сама, и прежде, чем земля после взрыва успела осесть, уже тянула за собой Грома к ближайшему укрытию. В этом месте местность была ровнее и хорошо просматривалась, но поспешность не позволила им заметить ловушку. Гром и Необи скрылись за ближайшим, ржавым автомобилем, точнее, его половиной, и начали высматривать своего врага. «Сюда!» Послышался хриплый крик. «Все сюда, они здесь». Это были гули, и они искали парочку, разгромившую их перевалочный пункт. Все они были по-своему уродливы, одеты в мусорную броню из древесины, покрышек и толстых справочников, вооруженные зачастую плохим и самодельным оружием. Но их было много, и с каждой минутой становилось все больше, пока они, иногда хромая, неспешно приближались с других мест засады. «Нужно сваливать», — крикнула Необи Грому, и тот в принципе поддерживал ее мнение. Чем больше они будут сидеть в укрытии, тем больше будет и гулей. Но парочка рейдеров не успела скрыться. Послышался гром, почти как на небе, но только тут на земле, и в их укрытии что-то врезалось, отчего все вокруг зазвенело. «Что, суки, нравится?» — закричал обгоревший и исковерканный голос. «Это Спенсер. Спенсер-младший. Теперь вам кранты. Кранты. Ясно». Злой гуль с искривленной челюстью, казалось, с трудом мог говорить, но ему явно хотелось больше, чем другим хотелось его слушать. А еще он был вооружен чем-то страшным, больше похожим на ручную пушку, с длинным стволом из трубы и самодельным, примитивным оптическим прицелом. «Видите это, суки? Смастерили наши ребята. Теперь всем таким, как вы, кранты. Ясно. Эта самодельная детка использует самоснаряженные патроны 50 го калибра повышенной мощности. Они способны разорвать вас в клочья. Чё он вообще городит? С удивлением спрашивал Гром у своей спутницы. Но не они успела ответить, и их укрытие вновь содрогнулось от мощного выстрела, а страшная пуля пробила его насквозь, пролетев между испуганной парочкой рейдеров. Ко всему прочему подтягивались и другие гули. Просто встать, побежать и не попасть под обстрел было невозможно. У них была граната, оставшаяся в наследство от Тревора и его приятелей, но добросить ее до гуля, представившегося Спенсером-младшим, было невозможно. Тем временем к гулям прибежало еще несколько бойцов подкрепления, и один из них начал говорить всем, что делать. «Это вы ограбили наш лагерь», — крикнул он к парочке рейдеров. «Нет», — ответил Гром, пытаясь выразить как можно больше непонимания и невиновности. «Хорошая попытка», — вновь закричал гуль с кривой челюстью. «Сейчас, сейчас детка порвет вас на куски, суки. Спенсер, замолчи, тут я командую», — заворчал на него главный гуль, которого другие также называли Спенсером. «Мы знаем, что это вы, сдавайтесь, ок», — крикнул в ответ Гром. «Мы сдаемся». И после этого настала пауза на целую минуту. «Какого хрена вы ждете?» Не выдержал Спенсер-старший. «Сдаетесь или нет? Если да, то бросайте оружие. А откуда нам знать, что вы нас просто не пристрелите?» «Да мы вас все равно пристрелим», — проворчал Спенсер-младший, и старший вновь приказал ему заткнуться, вновь напомнив, кто тут главный. «Вас будут судить по нашим законам. Бросайте оружие». Неожиданно, из-за укрытия рейдеров вылетело ружье, винтовка и пара пистолетов. «Только не стреляйте, пожалуйста», — взмолилась Необи. «Мы выходим». Пожалуй, гули поверили, и несколько из них показались из укрытия прежде, чем это сделали Необи и Гром. Но у парочки оставалось еще оружие, и они тут же открыли огонь, подстрелив двух наивных гули. Вновь началась перестрелка, раздался громоподобный выстрел детки, и потом все опять затихло. Из-за укрытия Грома и Необи слышался веселый смех. «Твари!» — кричал Спенсер. «Никакой пощады, тупые гули!» — кричал в ответ Гром. «А вы, пожалуй, еще тупее всех остальных. Сдавайтесь, бросайте оружие!» Сквозь смех кричала Необи, кривляя манеру речи Спенсера. «Хочешь, чтобы мы сдались?» — продолжал Гром. «Так придите и возьмите нас, педики!» «Да и ты, Бенсин, или как тебя там?» — добавила Неа. «Научи того педика с его самотыком стрелять, он даже своей мамочке в задницу не сможет попасть». Гром и Необи продолжали шутить, смеясь чуть ли не до слез, и похоже медикаменты прибавляли им и храбрости, и чувство веселья в совсем не веселой ситуации. Правда, и гули не мыслили совсем уж трезво, полностью поддавшись чувству гнева. Они попытались атаковать и обойти укрытие парочки с двух сторон, но с одной стороны их остановил автоматический огонь Грома, а с другой брошенная Необи граната. Двое гулей было убито, они дрогнули и отступили обратно к своим укрытиям. Больше всего Спенсер-старший боялся гранат и точно не знал, сколько их может быть у этих рейдеров, хотя их на самом деле больше не было. «И это все, суки!» — кричал сквозь смех Гром. «Вам стоит вернуться к сосанию членов, мальчики. Это дело как раз для вас, бесхребетные уродцы». Один из гулей так разозлился, что, высунувшись во весь рост, бросил самодельную гранату своей покореженной рукой. Это не была такая уж плохая идея, ведь несмотря на такую мутацию, плохо подвижная рука в определенных ситуациях могла работать как рычаг, но даже в таком случае, граната шлепнулась на землю далековато от цели. Раздался взрыв, после которого вновь послышался смех рейдеров, колкости и унизительные шутки на тему ориентации гули и их уродств. Вновь раздался выстрел детки, и на какое-то время смех рейдеров стих. «Что, уже не так смешно, да?» — кричал кривой челюстью Спенсер-младший. «Сейчас будет еще меньше смешно, вонючие твари!» В этот раз Спенсер-старший не кричал на брата, но молча ждал, пока он сможет выкурить или задеть хотя бы одного из ублюдков. Вновь выстрел, некоторые дыры в укрытии Грома и Необи были столь велики, что сквозь них можно было попасть прицельным выстрелом. «Молитесь своим нечестивым богам, гладкомордые твари!» — крикнул младший, и вновь выстрелил. «Сейчас моя детка все сделает!» Вновь выстрел, и за укрытием парочки и вправду осталось не так много места, и стало действительно не смешно. «Сейчас, мой самодельный, мегакрутой ствол порвет вас на куски своими самоснаряженными, мощными и крутыми боеприпасами!» Спенсер-младший сделал еще один выстрел, но на этот раз самодельный, крутой ствол — стреляющий самоснаряженными, усиленными боеприпасами, подвел его, что-то заклинило, и детка разлетелась на части, оторвав Спенсеру-младшему одну руку и большую часть пальцев на другой. Израненный Гуль кричал, что было сил, а когда парочка рейдеров поняла, что произошло, вновь раздался их дружный смех и злые шутки на тему тупости Гули, тупости их самодельных, крутых пушек, с очень крутыми, самоснаряженными боеприпасами, и все такое. Гули были подавлены, и с надеждой взирали на Спенсера, надеясь, что тот решит отступать. «Кем мы будем, если отступим теперь?» – подбадривал он своих товарищей. «Давайте, покончим с ними», – сказал он уверенно и даже в чем-то спокойно. Гули рванули вперед сразу с двух сторон. Спенсер понимал, что за такой штурм ему придется заплатить жизнями, но после всего не мог позволить себе и своим товарищам отступить. Гули атаковали и продвигались вперед, ведя огонь. Вскоре еще один был ранен, потом еще, потом был убит третий, но и Ниоби поймала свою пулю в левую руку. Пока она колола себе стимулятор, Гром вел шальной огонь, и гули замерли, будучи так близко к цели. Что-то клацнуло недалеко от Грома, и чуть ли не к его ногам подкатилась самодельная граната, но прежде, чем она взорвалась, Гром откинул ее обратно к гулям, заставив их прижаться к земле еще сильнее. Ниа подстрелила еще одну цель, и часть гулей дрогнула, и поползла обратно. «Нет, нет, мы почти сделали их», — кричал на них Спенсер. «Вперед, убейте их», и подобно храброму лидеру, помчался вперед. С ним было еще трое храбрецов, и они быстро приблизились к укрытию Ниоби и Грома. Все произошло быстро, в считанные мгновения. Одного подстрелил сам Гром, прежде чем гули прорвались. Трое оставшихся напали со стороны Ниоби. Раздались взаимные выстрелы, один задел бок Грома, но и еще двое гулей были расстреляны рейдерами чуть ли не в упор. Остался только Спенсер с однозарядным ружьем, и гуль был готов сделать свой выстрел. Время словно замерло. Спенсер понимал, что едва ли успеет сделать два выстрела, но отступить не мог и должен был отомстить за все злодеяния. Ниоби понимала, что поднимающийся в ее сторону ствол выстрелит и точно без промаха, в то время, когда у нее в обойме закончились патроны. Закончились они и у Грома, и он тоже понял, куда выстрелит оружие гуля. Оставалось еще мгновение, чтобы что-то предпринять, и Гром сделал свой выбор. Спенсер выстрелил, и пучок дроби влетел Грому в область сердца, в грудь, которой он закрыл Ниоби от выстрела. Гром болезненно вскрикнул, повис на руках тут же подхватившей его девушки. Ниоби была поражена, но времени на промедление не было. Она быстро опустила Грома на землю и, выхватив нож, прыгнула к гулю. Ствол Спенсера успел выстрелить еще раз, но рука девушки уже ударила по нему, посылая выстрел в сторону. За секунду нож Ниоби бил трижды, в ногу, туловище, голову, руку, шею, пока Спенсер не перестал вскрикивать от боли и не оказался на земле, истекая кровью. Уцелевшие шестеро гулей убегали, пытаясь утянуть за собой раненых товарищей. Ниоби подбежала к Грому и тут же принялась искать стимулятор в его сумке. Но она знала, это бесполезно. Такие раны не сможет вылечить ни стимулятор, ни даже опытный хирург в полноценной операционной. Гром болезненно ойкал и дрожал, истекая кровью. Ниоби вколола ему лекарство, обняла и поддерживала его голову рядом с своей. «Ня, ня», — сквозь стоны пытался говорить Гром. «Что ты сделал? Зачем?» — кричала она на него. «Чокнутый, спаси меня, там так темно и холодно». «Ня», — Ниоби попыталась обнять его сильнее и мысленно проклинала бесполезное лекарство. «Слезы?» — спросил Гром. «Размекаешь?» Он попытался улыбнуться, но на бледном лице, которое быстро покидало жизнь, эта улыбка выглядела жутко. «Люблю, поцелуй», — проговорил он, и Ниоби нежно целовала его, заливаясь слезами. В какой-то момент она поняла, что Гром больше не дышит, и замер на ее руках навсегда. Слезы полились еще сильнее. Ниоби прижимала его к себе, словно каким-то образом ее собственное тепло могло вернуть его к жизни. «Гром, Гром», — повторяла она сквозь слезы, перепачканная его и своей кровью. «Нет, нет», вот так, прижимая убитого парня к себе, Ниоби просидела на том самом месте несколько часов, предаваясь слезам и боли потери. Хотелось проснуться и понять, что это всего лишь жуткий сон, но это была реальность. Боль умеет закалять сердца, превращать их в камень. Все же эта боль и эта потеря уже не могли сделать ее сильнее. Наоборот, они пошатнули в ней душу, о которой Ниоби уже забыла и думать. Но сколько бы она ни согревала верного ей товарища, это не могло вернуть его к жизни. На ухо она шептала ему, что согласна стать его женой, надеясь, что это запоздавшее признание каким-то образом будет услышано. Все же Необи была сильной девушкой, и после первых горестных часов сила духа и внезапная апатия отгородили от нее безумие потери. Она похоронила Грома недалеко оттуда, выбрав место, которое показалось ей хорошим. Из куска автомобиля, за которым они укрывались, девушка сделала надгробие и вырезала на нем слова: «Тут покоится Гром, вольный муж, верный друг и любимый, закрывший своей грудью свою возлюбленную». И даже с годами, иногда, она приходила на это место, отдыхала по дню или два, и пыталась мысленно говорить с ним и мечтать о том, как все могло сложиться иначе. Маленькое поселение, в которое пришла Необи, было одним из тех мест, что находились едва ли не на окраине мира, и состояло из населения в дюжину человек. Место это находилось далеко на востоке от Сиэтла, и ценность могло представлять только для случайных путников, возвращающихся из похода в опасные, восточные части штата Вашингтон. Зачем она пришла сюда, Необи не могла точно объяснить даже самой себе. Это было что-то вроде зова, чувства обязанности, что было девушке совсем не свойственным, и даже новым. Смерть Грома повлияла на Необи, как бы она ни хотела отрицать этого. За время совместного путешествия они успели пообщаться по душам, и ей удалось узнать, откуда родом происходит парнишка. Повинуясь новому, грызущему чувству, девушка не пожалела ни сил, ни времени, и отправилась в далекое путешествие, чтобы отыскать семью Грома, настоящее имя которого она даже не знала. Несколько небольших лачуг из хлама, обнесенные кривым забором из досок и металлической сетки. Их построили недалеко от довоенного водохранилища, что придавало хоть какое-то значение этой помойке. Необи приближалась медленно, и на подходе к поселению ее уже встречало двое мужчин с плохим оружием. Она соврала, что является агентом Синема, и ищет семью одного парня, который ей помог. Мужчины с подозрением смотрели на нее и ее татуировки, одежду, но все же поверили, и указали на одну из лачуг с деревянными стенами. Постучав в жестяную дверь, Неа вошла, нагибая голову, чтобы не удариться о низкий проход. Как она и ожидала, внутри было мрачно, грязно, пара поломанных кроватей и грязных подстилок, стол, шкаф и разного рода довоенная мелочь, отрытая где-то в руинах, но годами бесцельно лежащая на одном месте. Самодельная печь служила средством обогрева и местом для приготовления еды. Внутри было трое человек, немолодые мужчина и женщина, похожие больше на оборванцев, и маленький мальчик, который сидел на кровати и плакал, держа в руках плюшевого мишку без одной руки и одной ноги. Необи отчетливо почудилось, как когда-то и Гром вот так вот сидел на кровати, плакал от голода и сжимал этого самого медвежонка, отчего у нее по спине пробежали мурашки. Старики молча смотрели на нее со смесью недоброжелательности и раздражения. «Что вам от нас нужно?» – спросила женщина, даже не пытаясь скрывать свои чувства. «Ничего», – заговорила Неа, сразу же ощутив себя очень неловко. «Я путешествовала вместе с одним парнем. Он называл себя Гром». «Гром», – хихикнув, переспросил бородатый мужчина. «Так значит, он всем говорит так себя называть? Вот кретин. Что ему от нас нужно?» Зло выпалила женщина. «Мы не хотим иметь никаких дел с этим ублюдком. Он умер», — растерянно проговорила Неа, совсем не ожидая такой реакции. Потом удивилась еще раз, когда реакция никак не изменилась. «В рейдеры подался?» «Да», — спросил старик, косо поглядывая на Неа, и вновь хихикнул. «Ну, так вот так они все и кончают. Туда ему и дорога. Тот, кто не уважает своих родителей, не заслуживает иной участи. Он умер», — растерянно проговорила Неа, осознав вдруг, что путешествие сюда было ошибкой. «Для нас он давно умер, милочка», — сказала женщина. «В тот самый день, когда бросил нас одних, а ведь мы растили его, чтобы он был нам опорой». Пока она говорила, мальчик на кровати продолжал плакать. «Надеюсь, ты не его баба. У нас тут места лишнего нет, и рты лишние тоже не нужны. Он спас меня». Сказав это, Необи захотелось уйти отсюда и больше никогда не возвращаться. Порывшись в рюкзаке, она достала пакеты с довоенной пищей, медикаменты и положила их на стол. «Вот, нам ничего не нужно», — продолжила женщина. «Ни от него, ни от тебя». «Да, ты лучше уходи», — добавил мужчина. «Это просто мальчику. Прощайте». Растерянная, Необи вышла из лачуги и отошла в сторону, первое время просто бесцельно куда-то брела. Но, поняв, что задерживаться ей здесь бессмысленно, выругавшись, пошла к воротам, ощущая себя полной дурой, чего она уже не ощущала очень давно. Но на ее пути возникла худая девчонка, с неухоженными, светлыми и рыжими волосами, лет 13 на вид, одетая в костюм из разноцветных лоскутов ткани, и которая тащила два погнутых ведра с водой. Девчонка также не сразу заметила гостью в их поселении, и едва ли не уронила ведра, когда ее глаза встретились с глазами Необе. Какое-то время они обе молчали, девка испуганно осматривала Неа, а вторая все еще думала о чем-то своем. Со временем в разум Необе начало проникать сходство в некоторых чертах лица девочки с Громом, да и просто ощущение того, что она нашла то, что искала. «Гром», — сказал Необе, вновь растерявшись. «Мой брат», — также растерянно ответила девочка. «Он умер, да?» — спросила она, и слезы тут же накатились ей на глаза. Необе приоткрыла рот и была удивлена проницательностью девочки, которая продолжала ее удивлять. «Вы не похожи на законника», — сказала она. «Да и законник вряд ли мог узнать, где жил мой брат. Так что, я думаю, вы его друг, и вряд ли бы искали его тут. Он умер», — подтвердила Неа. «Все говорят, что он плохой, и подался в рейдеры. Они всегда оскорбляли его, обижали, и меня тоже, но его как-то особенно. Я не удивилась, что он ушел, но без него мне стало так грустно», — всхлипнув, сказала девочка. «Ведь он не мог так, правда? Если у него есть такой хороший друг, как ты, который пришел сюда сообщить, значит, он был хорошим, правда?» Все эти слезы и вся эта ситуация пробуждали в сердце Необе какую-то забытую горечь, тоску и обиду, знойное чувство боли в глубинах ее сердца. Все то, что ей казалось неуместным, вредным и от чего она была уверена, что избавилась. Он был рейдером. Выпалила не с обиды на эти проникающие в сердце чувства. Он убивал других, мучил, насиловал девочку твоего возраста и наслаждался всем этим. Девочка зарыдала, закрыв лицо руками и опустившись на корточки, опрокинула ведра с водой. Слезы девочки окончательно сломили сердце Неа, и, осознав, что она наделала, Необе принялась успокаивать девчушку, сжав ту в объятиях. «Все хорошо», — шептала она. «Прости, он не был таким, он просто запутался. Я знаю, что он мог быть хорошим. Он спас мне жизнь, закрыл собой от пули. Так не каждый сделает, знаешь ли, и он никогда не забывал тебя и своих родных, и очень переживал за вас, да, он всегда заботился обо мне», — всхлипывая, продолжала свою исповедь девочка. «Защищал меня, а однажды даже выменил свои комиксы на антибиотики, чтобы помочь, когда я болела. Он должен был быть хорошим, он не мог быть просто плохим, он и не был», — ответила Неа, и, отодвинув от себя сестру Грома, сбросила с плеч рюкзак, извлекла из него сумочку с большей частью своих сбережений и отдала их девочке. «Так много», — проговорила отстраненно та, все еще плача. «Гром просил, чтобы я передала это». Она замялась, ощутив слезы, подошедшие к глазам, и применила усилие, чтобы сдержать их. «Он просил, чтобы ты распорядилась ими с умом и ни в коем случае не натупила. Он хотел, чтобы ты выбралась из этой чертовой дыры и отправилась куда-то, в Феникс, например. Там одни педики, конечно, но ты можешь устроиться на ферму и работать там, завести семью и все такое. А можно учиться там и научиться чему-то особенному, так ты займешь там какое-то неплохое место. Ну, или в Эмпайр. Там, конечно, сектанты чокнутые, но там также ты сможешь найти хорошие занятия и, может, даже хорошего мужа. Ну, или в Синема, но там одни торгаши и караванщики, там много обмана и плохого. Но только не в Дримленд, поняла?» Гром просил, чтобы главное не в Дримленд. «Там, конечно, весело, но не туда. Там грязь и тебе не место. Я бы хотела, чтобы он просто вернулся домой», — сквозь слезы ответила девочка. «Я тоже, милая, но теперь твоя судьба в твоих руках, поняла, и ты должна быть сильной и умной. Я не тупая», — спокойно ответила девочка, и эти слова вызвали невольную улыбку на лице Необе, напоминая о ее брате. «Не тупая, просто сделай так, чтобы все было не зря, хорошо? Найти себе хорошую судьбу, хорошего парня, мужа и заведи настоящую семью, добрую, с нежностью, кучей детишек и все такое. И не становись шлюхой, понятно? Будь хорошей девочкой, но и не давай себя в обиду», — говорила Неа, с трудом сдерживая накатившие слезы. «Вот, возьми». Сказав это, Необе извлекла из потайного кармана в курточке, одного из многих, небольшой ножик с вылетающим лезвием. «Бери, это на всякий случай, и никому не говори о том, что я тебе передала. Спрячь, и никому ни слова. Будь осторожный, вокруг много подонков, не доверяя никому. И мальчишку с собой забери. Ничего не говори родителям, они не поймут. Возьми часть. Растерянно проговорила девочка, открывая сумочку, но Ниоби уставилась на нее с недоумением. Ты передала, но могла забрать себе. Возьми часть, ты заслужила. Не будь глупышкой, ответила Ниа, отвернув лицо в сторону, чтобы спрятать пару слезинок. У меня с этим все хорошо. Спасибо, сказал сестра Грома и вновь обняла Ниоби. Я пойду, вскоре ответила та, разрывая объятия. Береги себя и помни все, что я сказала. Сделай все правильно. Как тебя зовут? Спросила девочка, смущаясь, когда Ниоби уже уходила. Не, точнее Ниоби, но никому не говори, что знаешь меня. Это опасно. Они попрощались еще раз, и Ниа ушла обратно в пустошь, домой. Еще долго она не могла мыслить спокойно, и больше никогда по-старому. Встречи с Громом и его сестрой изменили ее жизнь навсегда. Глава 6. Новый Вавилон или прелести цивилизации. Дримлинг начал преподносить сюрпризы еще на подходе к нему. За неровностями местности путникам не были видны его поражающие руины, но Пип-бой Рейнджера уже сумел поймать сигнал Кризалиса. «Это большое поселение», — сказала Лесси, пожав плечами. «Я бы удивилась, если бы хотя бы один из осколков этой игрушки не занесло сюда». «Два», — проговорил удивленно Биллу. «Два сигнала, значит два осколка, тем лучше», — сказал Хартсон. «Будем надеяться, что они достанутся тебе просто, Биби». Рейнджер молча кивнул головой, его взгляд выдавал мрачность его мыслей. Уставший от жизни Генрих заметил это, пожалуй, быстрее остальных. Храбрый Рейнджер начал уставать. Предыдущие осколки достались им непросто, и можно было только представить, каковой эта цена может оказаться в будущем. Не придется ли им однажды совершить что-то мерзкое, чтобы заполучить очередную часть того, что может обернуться ничем, а быть может всем сразу. Подобные мысли посещали Генриха почти каждый день, но он всего лишь следовал за теми, кто дал смысл его существованию, ему не нужно было ничего решать. Билл, как и следует хорошему лидеру, скрыл свои мысли, свою усталость, но даже скрытые, они не оставляют человеческой души. Генрих вдруг впервые задумался над тем, насколько одиноким мог быть этот парень-идеалист, несмотря на то, что он окружен друзьями и обласкан любимой девушкой. В прошлой жизни, в убежище, Генрих и сам себе казался одиноким, но не любил жалеть сам себя, а потому быстро отгонял такие мысли. «Нам не обязательно спешить с осколками», — сказал он, пытаясь морально поддержать Билла. «Если сегодня заполучить один сложно, как знать, возможно, завтра нам отдадут его уже за просто так, и вообще ты не обязан. Ты обещал постараться, но это не значит, что ты должен жить этим. Не мели чушь», — резко выпалила Лесси. «Ты слышал, сколько золота за него обещал советник? Тут есть ради чего постараться. А я думаю», — сказал Хартсон, — «что с этими советниками лучше не связываться. Лучше отдать эту хреновину туда, где точно смогут применить ее во благо. Я смотрю, у каждого уже свои мысли по этому поводу», — сказал Шарк, усмехнувшись. Только Билли молчит. И Билли так ничего и не ответил, только грустно улыбнулся. Лесси сказала, что они уже очень близко, осталось преодолеть только пару холмов. На то, чтобы взобраться на высоты перед Портлендом, ушло немало времени и много сил, но оно того стоило. Путники вышли к руинам Метрополиса с юго-западной стороны, где с вершины холмов открывался вид на весь город. Величие этого места перехватывало дыхание даже в теперешнем виде, его вид во времена жизни, пожалуй, мог бы ошеломить. «Вау, вау!» — причитала пораженная Люси, а Гартун не смог удержаться и припал на колени, вознося то ли похвалы, то ли молитвы. Генрих также взирал на Портленд с каким-то трепетом, ощущая, что все его существо черпает свое начало именно в подобном месте. Он был большим, намного больше всего того, что путники встречали за время своих совместных странствий. Тысячи разрушающихся зданий разных форм и высоты были подобны мертвому лесу. Самые разные, одни жилые, высотные дома, в другом месте торговые центры, промышленные районы и частные сектора, и много парковых зон прямо среди бетонного царства, но от которых остались только холмы и редкие остатки обугленных деревьев. Особо заметными были административные здания, строгие в линиях, с башнями, колоннами, статуями. Все эти искусственные горы были разделены строгими, прямыми линиями улиц, некоторые же наоборот были закруглены, либо целые районы перемешаны в одну кучу разбитого бетона и торчащего металла, или рухнувшие друг на друга целые небоскребы. Эстакады и монорельсовые трассы окружали целые районы и петляли между зданий, словно замершие великие змеи. Особенностью этого города были воздушные трамваи, линии которых пролегали высоко над зданиями. Большей частью они тянулись с восточной части метрополиса на западную, и в большинстве своем были уничтожены, и от них остались только разбитые высокие столбы, поддерживающие в свое время высотные тросы. С севера текла большая река, разделяющаяся на две части уже в границах города. Один поток уходил далеко на восток, разделяя метрополис на северную и южную части. Второй поток продолжал течь на юг, разделяя бывший Портленд на две половины, западную и восточную. Северная часть метрополиса была намного меньше остальных. Большая часть всех небоскребов и самых высоких построек находилась в центре и западной части. К несчастью, основной ядерный удар пришелся именно сюда, и почти все впечатляющие небоскребы превратились в радиоактивные руины. Были видны остатки множества мостов, когда-то соединявших западную, восточную и северную части метрополиса. Только один из них частично уцелел, но даже издалека было видно, насколько пострадала его конструкция, и могло показаться, что он должен вот-вот рухнуть в грязные воды реки. Немного восточнее от города были видны три десятка больших, ветряных мельниц, большая часть из них была переломана, но несколько вращались даже сейчас. Все эти впечатляющие руины Портленда на многие мили вокруг окружала дикая, холмистая пустошь, на которой остались следы когда-то лесистой местности. Три белоснежные вершины можно было увидеть вдали, одну с востока, и две другие заметно дальше в стороне северо-востока. Восточная гора была так близка к метрополису, что казалась просто огромной, и с легкостью можно было рассмотреть острые грани ее поверхности. «Здесь все так величественно», — проговорила пораженная Люси, сжимая руку Рейнджера. «Страшно, но так впечатляет». «Да, не маленькая эта хрень», — хмыкнув, сказала Лесси. «Если хоть когда-то доберемся до Сиэтла, вот там посмотришь. Этот метрополис большой, но тот действительно огромен. Нужно спуститься», — предложил Хартсон, пыхтя трубкой, «обойти город с юга и зайти с восточной стороны. Там и обосновались люди. Западная часть слишком опасна, чтобы двигаться через нее». «Двигаться», — удивилась блондинка. «Слишком опасно даже, чтобы мимо пройти. В основном из-за радиации, но и живность там опасная водится. Хотя, среди старателей Дримленда есть ребята, которые осмеливаются лезть в то пекло. Правда, чего не сделаешь, чтобы заработать, особенно когда у тебя ломка. Большая часть из таких героев где-то там и находит свой конец. Больше не нужно будет тянуть повозку?» — спросил Бетон с надеждой и засиял в улыбке. Тянуть повозку и весь груз путников успело ему порядком надоесть, но он, как скромный мальчик, не жаловался товарищам. «Надеюсь», — проворчала Лесси. Блондинка лучше остальных знала, насколько Дримленд мог оказаться опасным местом, даже несмотря на то, что за последние десятилетия страсти в нем немного улеглись, и люди вели себя более цивилизованно. Пока их отряд спускался с холмов и обходил руины по южной стороне, Лесси рассказывала о том, что и как устроено в городе, и как нужно себя вести, чтобы хотя бы попытаться избежать неприятностей. Вскоре признаки цивилизации дали о себе знать, да еще и таким образом, что удивило большинство членов отряда Билла и самого Рейнджера. К ним приближалось четверо мужчин, но не пешком, а на каком-то странном транспорте. Небольшая основа, шасси с четырьмя небольшими колесами, кресло, руль, небольшой грузовой отсек позади. Все механизмы кое-как закрывались тонкими листами металла. Транспорт этот не был очень быстрым, но все же удивлял.